Возвращаясь к Сулли, портрет которого мы здесь набросали, нам надо объяснить, почему мы назвали его лицо ужасным. Оно было поистине ужасным, покрытое какой-то грязноватой сыпью, с рассеянными там и сям белыми пятнами. Оно было похоже, согласно злой остроте одного афинского шутника, на лицо мавра, осыпанное мукой. Если лицо Суллы было таким в молодости, то легко понять, каким страшным оно стало с годами. В жилах диктатора текла дурная золотушная кровь, а оргии, которым он усердно предавался, обострили болезнь. Белые пятна и струпья, уродовавшие его лицо, увеличились числом, и теперь уже все его тело было усеяно гнойными прыщами и язвами. Ступая медленно, с видом пресыщенного человека, Сулла вошел в цирк. Вместо национального палия, или же традиционной тоги, на нем была наброшена поверх туники из белоснежной шерсти, затканной золотыми арабесками и узорами, нарядная хламида огненно-красного цвета, отороченная золотом. На правом плече она скреплялась золотой застежкой, в которую были вправлены драгоценные камни, искрившиеся и переливавшиеся в лучах солнца. Сулла, презиравший весь род людской, в особенности своих сограждан, был первым из немногих, надевших греческую хламиду. У него была палка с золотым набалдашником, на котором с величайшим искусством был выгравирован эпизод из битвы под Архаменом в Беотии, где Сулла разбил на голову Архелая, наместника Митридата. Резчик изобразил, как коленопреклоненный Архелай сдается Сулле. На безымянном пальце правой руки у диктатора было кольцо с большой камеей из кроваво-красной яшмы, оправленной в золото. На камне был изображен акт выдачи Бокхом царя Югурты. Сулла носил это кольцо, не снимая до дня триумфа Гая Мария, и постоянно хвастался им, что вполне соответствовало его характеру. Это кольцо стало первой искрой, зажегшей пламя пагубного раздора между Суллой и Марием. При громе рукоплесканий сардонической улыбкой искривила губы Суллы, и он вполголоса произнес: «Рукоплещите, рукоплещите, глупые бараны». В это время консулы подали сигнал к началу зрелищ. 100 гладиаторов вышли из камер и колонной двинулись по арене. В первом ряду выступали Ретиарий и Мермелон, которые должны были сражаться первыми. И хотя недалека была та минута, когда одному из них было суждено убить другого, они шли, спокойно беседуя. За ними следовало 9 лаквиаторов, в руках они держали трезубцы и сети, которые должны были накидывать на 9 секуторов, вооруженных щитами и мечами. Если секуторы не попадали в сети лаквиаторов, последние преследовали спасавшихся бегством секуторов. Вслед за этими 9 парами шли 30 гладиаторов. Сражаться должны были по 30 бойцов с каждой стороны, как бы повторяя в малых размерах настоящее сражение. 30 из них были фракийцы, другие 30 — самниты, все красивые и молодые. Рослые, сильные и мужественные люди. Гордые фракийцы были вооружены короткими кривыми мечами. В руках у них были небольшие квадратные щиты с выпуклой поверхностью, на головах шлемы без забрала. Это было их национальное вооружение. Все они были в коротких ярко-красных туниках. На их шлемах развивались по 2 черных пера. У 30 самнитов было вооружение воинов народа Самния. Короткий прямой меч, небольшой закрытый шлем с крыльями, маленький квадратный щит и железный наручник, закрывавший правую руку, незащищенную щитом, и, наконец, подколенник, который защищал левую ногу. Самниты были в голубых туниках, на шлемах у них развивались белые перья. Шествие завершали 10 андабатов в белых туниках. Вооружены они были только короткими клинками, скорее похожими на ножи, чем на мечи. На головах их были шлемы с опущенными глухими забралами, в которых прорезаны были неправильно расположенные и чрезвычайно маленькие отверстия для глаз. эти 20 несчастных, брошенных на арену, сражаясь друг с другом, словно играли в жмурки.